Вампиры и доноры. Привкус крови. Едой, как ни странно, может стать все. И заурядный гастрономический набор продуктов далеко не предел в рационе питания человека. 36-е правило НЛП для жизни в кайф. Главный продукт, которым все хотят подпитаться – энергия. Эта тема заслуживает отдельного разговора. Ведь какой бы мощный кайф мы ни получали от еды, удовольствие от поглощенной энергии в сотни раз больше. Еда при всем ее разнообразии – достаточно примитивный энергетический канал. А вот люди и окружающий мир – неисчерпаемый источник пополнения жизненной силы. Каждый из вас знает, что в жизни встречаются вампиры. Это не те вампиры, которые сосут кровь, взяв в зубы вену. Это энергетические вампиры, которые отнимают у нас жизненные силы. Случалось ли вам быть свидетелями следующей картины? В метро едет мама с маленьким сыном. Рядом стоит бабушка, которая вдруг начинает сюсюкать с этим ребенком, не спрашивая разрешения у матери. «Ути-пути, красавчик, маленький, солнышко, лапочка!» При этом ей важно дотронуться до ребенка. И после этого, если вы были внимательны, вы могли заметить, что этого ребенка очень долго невозможно успокоить. Он обеспокоен, орет, кричит, плачет. И как бы мама ни старалась успокоить его, она не может. Если посмотреть в это время на бабушку, которая дотрагивалась до ребенка, можно увидеть поразительные вещи. Бабушка светится, у нее масса энергии, она готова к подвигам, она выглядит сытой и довольной. Все просто, она безнаказанно хапнула энергии у ребенка. Кстати, это заурядная практика в рамках семьи. Статистика подтверждает, что бабушки, у которых есть внуки, о которых они заботятся, живут дольше, чем одинокие. Вампиризм у близких людей — совершенно обычное дело. Когда мы ругаемся с родителями, когда дети доводят нас до белого коленя, когда мы вызываем раздражение у жены, мужа своим поведением, мы — вампиры, причем обоюдные. Идет взаимообмен энергии. Мы питаемся энергией ежедневно. А вот почему одна из вечных ценностей — общение за накрытым столом — будет всегда. Идет перераспределение энергии между вампирами и донорами. Возникает вопрос, а правомочно ли называть нас вампирами и донорами? Ведь в разные моменты жизни мы можем быть как теми, так и другими. Как обычно, весь вопрос в гармонии. Когда мы, как говорят в НЛП, безупречны, мы идеально соответствуем ситуации. Можем быть вампирами или донорами. Что значит безупречны? Это открытость энергетическим потокам. Когда у вас много энергии, ну, отдохнули, расслабились, получили кайф от секса, пищи, вам легко поделиться энергией с человеком, который вам не безразличен. Вы разговариваете с ним, улыбаетесь ему, обнимаете его, целуете, ободряюще похлопываете по плечу. Именно так вы кормите его своей энергией, делитесь своим позитивным зарядом. И человек, как вампир, присасывается к вашему кайфу, хочет быть рядом, чтобы подкрепиться. И наоборот. Когда у вас упадок сил, а у близкого вам человека прилив энергии, вы честно можете хапнуть у него немного силы. Хорошо, если это осознанно и основано на договорных, пусть даже непроговоренных отношениях. Именно в этом энергообмене ключ успеха счастливых пар. В паре негармоничной, когда у одного из партнеров плохое настроение, второй пытается скрыть свои положительные эмоции и лишь усугубляет депрессию и упадок второго. Хотите заблокироваться от энергетических вампиров? Мысленно нарисуйте вокруг себя огненный круг силы и перемещайтесь в этом круге, зная, что между вами и другими людьми выстроен ваш энергетический оберег, ваша непробиваемая стена.